Есть три мысленные способа, по коим ведение восходит и нисходит. Способы сии — суть тела, душа, дух. Ведение есть Божие даяние естеству разумных тварей, данное вначале при их создании. И оно по природе своей просто и неделимо, как свет солнечный. Но сообразно с деланием своим приобретает изменение и деление. Послушай, какой порядок сего делания. Первая степень ведения. Когда ведение следует плотскому вожделению, тогда сводит воедино следующие способы: богатство, тщеславие, убранство, телесный покой, рачение о словесной мудрости, годной к управлению в мире сем, и источающее обновление в изобретениях, искусствах и науках и все прочее, чем увенчивается тело в этом видимом мире. Опасим отличительным чертам ведение делается противным вере, и оно именуется голым ведением, потому что исключает всякое божественное попечение и по причине преобладания тела вносит в ум неразумное бессилие, и все попечение его совершенно о сем только мире. Вот понятие себе этого ведения. Будто оно есть мысленная сила, тайно правящая человеком, божественная попечительность, назирающая над ним и совершенно о нем пекущаяся. Посему не промыслу Божию приписывает оно управление миром, но все доброе в человеке, спасение его от вредоносного для него и естественное его остережение от затруднительного и от многих противностей, тайно и явно сопровождающих естество наше, кажется ему следствием собственной его рачительности и собственных его способов. Таково понятие о себе глумящегося ведения. Оно мечтает, что все бывает по его промышлению, и в этом согласно с утверждающими, что нет управления сим миром. Впрочем, не может оно пребывать без непрестанного попечения и без страха за тело, а потому овладевает им малодушие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от людей, молва о разбойниках, слухи о смертях, заботливость в болезни, попечительность в скудости и недостатке потребного, страх о смерти, страх о страданий и злых зверей и все прочее, сходное с сим, делающее ведение похожим на море, в котором ежечасно, день и ночь метутся и устремляются на пловцов волны. Так как ведение сие не умеет попечения о себе возвергать на Бога в уповании и веры в Него, то непрестанно бывает занято ухищрениями и придумыванием средств относительно всего, что касается до Него самого. Когда же способы Его изобретения в одном каком-либо случае окажутся недействительными, таинственного же сем промысла оно не усмотрит, тогда припирается с людьми, которые препятствуют и противятся ему. Всем отношении в ведении сем насаждено древо познания добра и зла, искореняющее любовь. В нем качествует надмение и гордыня, кичится оно, а между тем ходит во тьме и ценит достояние свое по сравнению с тем, что на земле, и не знает, что есть нечто лучше его. Вторая степень ведения. Когда человек, оставив первую степень, бывает занят душевными помышлениями и пожеланиями, тогда во свете естества души совершает следующие превосходные дела: пост, молитву, милостыню, чтение божественных писаний, добродетельную жизнь, борьбу со страстями и прочее. Ибо все добрые дела, все прекрасные отличия, усматриваемые в душе, и чудные способы, употребляемые на служение во дворе Христовом, на сей второй степени ведения, в делании силы его совершает Дух Святой. И оно-то указывает сердцу стези, ведущие нас к вере, в нем собирает напутствие к истинному веку. Но и здесь ведение еще телесно и сложно. В нем только путь, ведущий и препровождающий нас к вере. Есть еще высшая степень ведения. И если кто преуспеет, то найдет возможность при помощи Христовой возведенным быть и на оную. Когда основание своего делания положит в безмолвном удалении от людей, в чтении Писаний, в молитве и в прочих добрых делах, которыми совершается все, относящееся ко второму ведению. И им-то совершается все прекрасное. Оно и называется ведением дел, потому что чувственными делами при посредстве телесных чувств совершает дело свое на внешней степени. Третья степень ведения — степень совершенства. Послушай теперь, как человек утоншается, приобретает духовное и уподобляется в житии невидимым силам, которые служение свое отправляют не чувственно производимыми делами, но совершаемыми заботливостью ума. Когда ведение вознесется над земным и над попечениями о делании земного и начнет испытывать свои помышления в том, что сокрыто от очей внутри, и прострется горе, и последует вере в попечение в будущем веке и в вожделение обетованного нам, и в изыскании сокровенных тайн, тогда сама вера поглощает сие ведение и обращается, и рождает оное снова, так что всецело делается оно духом. Тогда может оно воспарять на крыльях в области бесплотных, касаться глубин неосязаемого моря, представляя в уме божественные и чудные действия правления в естествах существ мысленных и чувственных, и разыскивает духовные тайны, постигаемые умом простым и тонким. Тогда внутренние чувства пробуждаются для духовного делания по тому чину, какой будет в оной жизни бессмертие и нетление. Потому что еще в здешнем, как бы в тайне прияло мысленное воскресение в истинное свидетельство о всеобщем воскресении. Вот три способа ведения. С того времени, как начинает человек различать зло от добра, и пока не изыдет он из мира сего, ведение души его пребывает в сих трех мерах. И полноту всякой неправды и нечестия, и полноту правды, и то, чтобы коснуться глубин всех тайн духа, производит единое ведение в трех сказанных мерах, и в нем заключено всякое движение ума, когда восходит или нисходит он в добре или в зле, или в среднем между добром и злом. Сии же меры у отцов называются естественные, противоестественные и сверхъестественные. И это суть три направления, по которым возводится и низводится памятование разумной души, когда по сказанному или по естеству делает кто правду, или превыше естества восхищается ее памятованием в созерцании Бога вне естества, или исходит пасти свиней, как расточивший богатство своей рассудительности, работая со множеством демонов. Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу. Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры. Третья же есть упокоение от делания в едином упражнении ума, наслаждающейся тайнами будущего. Но как естество наше не может еще совершенно возвыситься над состоянием омертвения и тяготою плоти, то пока человек живет во плоти, остается в переходном состоянии от одного к другому. То, как убогий нищий, душа его начинает совершать служение во второй, средней степени добродетели, то, подобно приявшим духа сына положения, в таинстве свободы наслаждается духовной благодатью по достоинству дающего оную. И опять, снова возвращается к смирению дел своих, совершаемых с помощью тела, ибо в веке несовершенном нет совершенной свободы. Деловедение на второй степени состоит в делании и продолжительном упражнении. Дело же его на третьей степени есть делание веры, которое не делами производится, но исполняется духовными умопредставлениями в чисто душевном делании, и оно превыше чувств. Веру же разумеем не ту, какую человек имеет в рассуждении о разности достопоклоняемых божественных ипостасей и чудного домостроительства в воплощении восприятием нашего естества, хотя и сия вера крайне высока. Но веру, воссиевающую в душе от света благодати, умным свидетельством подкрепляющую сердце, чтобы не поколебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого сомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимое божественное богатство, сокровенное от очей сынов плоти и духом, открываемое тем, кои питаются с трапезы Христовой в поучении законом Христовым. Как сказал Господь: «Если заповеди мои соблюдаете, пошлю вам утешителя Духа, Духа истины, Его же мир не может приять, и той вы научит всякой истине». Еще иное различие ведений. Ведение, которое занимается видимым или чувствами приемлет, что передается от видимого, называется естественным. Ведение же, которое занимается силою мысленного и внутри себя природами существ бесплотных, именуется духовным, потому что ощущение приемлется духом, а не чувствами. И по причине сих двух рождений ощущение вещей видимых и духовных, то и другое ведение бывает в душе извне, а ведение, подаваемое божественной силой, именуется сверхъестественным, и оно паче недоведомо и выше ведения. И созерцание сего ведения душа приемлет не от вещества, которое вне ее, как в первых двух ведениях, но внутри ее самой, невещественно, туне, скоро и сверхчаяние обнаруживается и открывается он и из самой внутренности, потому что, по слову Христову, Царствие Небесное внутрь вас есть. Не прообразованием питает надежду, и не с соблюдением приходит, но внутри образа, запечатленного в сокровенном уме, открывается само собою без помышления о нем. Первое ведение бывает следствием непрестанного занятия и рачительности обучения. Второе – следствием доброго жития и разумной веры, а третье – дано в жребии одной вере, которой упраздняется ведение, и дела приемлют конец.